Он не мог знать, что это далеко не последние его катастрофы. Сталин не хотел признаться самому себе, что полководческое мастерство противника оказалось выше. Прямолинейные, часто запоздалые указания и директивы Ставки зачастую все еще были бесхитростны, подчас элементарны, лишены мудрости военного искусства. Но вернемся еще раз к Харькову. В марте 1942 года Сталин созвал совещание, на котором обсуждались предложения главного командования юго-западного направления. Трудно сказать, было это заседание Ставки или ГКО. Присутствовали Сталин, Ворошилов, Тимошенко, Шапошников, Жуков, Василевский. Главкомат в лице Тимошенко предлагал осуществить на юге широкую наступательную операцию силами трех фронтов с выходом на рубеж Николаев, Черкасы, Киев, Гомель. Возражал Шапошников: «У нас нет крупных стратегических резервов. Целесообразнее ограничиться активной обороной по всему фронту, уделяя особое внимание центральному направлению. Не сидеть же нам в обороне, сложа руки, и ждать, пока немцы нанесут удар первыми», — заметил Сталин. Жуков предложил нанести удар на западном направлении, а на остальных вести активную оборону. Тимошенко настаивал на проведении крупной операции на юге. Его поддержал Ворошилов. Василевский, выражая позицию генерального штаба, возражал. Мнения разделились. Все ждали, что скажет Сталин. До этого он на подобных заседаниях ограничивался утверждением или отклонением проработанных предложений. Сейчас ему было нужно принять ответственное самостоятельное решение. Он должен был сделать выбор, стратегический выбор. Сталин в душе всегда был центристом. В дни октября борьбы за Брестский мир, схватки с оппозицией, он стремился занимать такую позицию, с которой можно было быстро, удобно и безопасно примкнуть к сильнейшей стороне. В архиве Радека, например, содержится любопытный документ о центризме в нашей партии, где Сталин называется его приверженцем, а сам центризм — идейной нищетой политика. Сталин остался верен своему методологическому кредо. Он принял половинчатое решение, разрешив войскам юго-западного направления провести одну частную наступательную операцию, разгромить харьковскую группировку противника с целью последующего освобождения Донбасса. Теперь уже никто не возражал. В Ставке Верховному вообще возражали редко. Сталин полагал, что удары по сходящимся направлениям из района южнее Волчанска, из Барвенковского плацдарма, могут поставить противника в безвыходное положение. Но он не знал, что и немецкое командование готовилось нанести удар по нашим войскам на Барвенковском выступе. Фактически Ставка санкционировала наступление из оперативного мешка, каким, несомненно, являлся Барвенковский выступ для войск юго-западного направления. Это было очень рискованно. Но война не просто риск, это и постоянная смертельная опасность. Наступление на Харьков началось 12 мая. И началось успешно. За первые три дня войска продвинулись на 50 километров в глубину. И полной неожиданностью для всех был мощный удар гитлеровских армий с юга во фланг нашей наступающей группировки. Последовал ряд противоречивых распоряжений. Уже 18 мая Тимошенко, по некоторым данным в архиве следов этих переговоров нет, обратился к Сталину с просьбой прекратить наступление на Харьков. Верховный ответил отказом: «Мы дадим из резерва две стрелковые дивизии и две танковые бригады. Пусть Южный фронт держится. Немцы скоро выдохнутся». Событием под Харьковом Хрущев, бывший в ту пору членом Военного совета Юго-Западного фронта, посвятил целый фрагмент своего доклада на 20-м съезде партии. По его словам, он с фронта дозвонился до Сталина, который был на даче. Однако к телефону подошел Маленков. Хрущев настаивал на том, чтобы говорить лично со Сталиным. Но Верховный, который находился в нескольких шагах от телефона, трубку не взял и передал через Маленкова, чтобы Хрущев говорил с Маленковым. После того, как через Маленкова рассказывал делегатам 20-го съезда Хрущев, я передал просьбу фронта о прекращении наступления, Сталин сказал «оставить все так же, как есть».